Не на него же думать, что он нас с Аськой выследил. Такой приличный человек, в Эрмитаже работает. Он кто, искусствовед? Не то чтобы искусствовед, Кирилл не смог скрыть улыбку. Должность у него не знаю какая, а работа специфическая. Он в Эрмитаже дезинфектором работает. Что-что? Что там, клопы? Думаю, что тебе не надо объяснять, что в Эрмитаже картины не только в экспозиции, но и в запасниках. Рамы старые, деревянные. Как заведется какой-нибудь жучок, все проест. А карбофосом ведь поливать не будешь, представляешь? Приходят люди в Эрмитаж, а там от картин карбофосом воняет. Вот у него, у Карамазова, есть какой-то специальный состав, который не пахнет. Он им обрабатывает рамы и мебель. Это у них семейный бизнес. Отец его там работал, состав сам придумал. С ума сойти! А с виду прям профессор. А как же он с Марьей Михайловной познакомился? Он по этой части уже давно. У людей ведь тоже картины и мебель старая, антикварная. Всякое может случиться. Вот Карамазов и ходил по таким домам по рекомендации. А потом уж прижился как-то, когда Женин отец умер и Мария Михайловна заболела. Каких только профессий не бывает на свете. Я не пригласила Кирилла зайти и правильно сделала, потому что вернулся Сергей. Хорошо, что он не видел Кирилла, а то подумал бы, что я нарочно сплавила ребенка, а сама тут развлекаюсь. Сережа сказал, что все в порядке, что он устроил Галку с детьми в деревне у матери своего приятеля. Дров он им наколол, проживут недельку, а потом он съездит проведать. «Как у тебя дела?» «Пока никак», — вздохнула я. «Ну ладно, разбирайся». И опять мне позвонил тот монотонный металлический голос. «Вы удовлетворены?» — холодно поинтересовался он. «Теперь Валентина не будет вам больше докучать, и вы можете иметь дело только со мной. Это будет справедливо». «А справедливо убивать ни в чем не повинных людей? Чем вам ее муж помешал?» «Это нелепица, досадное стечение обстоятельств». «В общем, так, — решительно начала я. Я сегодня была в милиции и все там рассказала. Мне уже наплевать, что со мной будет, если они узнают про фотографию. Той вещи все равно у меня нет, а вы убийца. С завтрашнего дня мой телефон поставят на прослушивание, а меня будут охранять круглосуточно. И вас рано или поздно поймают». Выслушав всю эту чушь из моих уст, мой неприятный собеседник противно засмеялся, а потом бросил трубку.